Глава 20. Артикул древних скифов. Сева в офисе отполз от микрофона и приткнулся в уголке. Катька осталась у компьютера, разглядывая на экране пустеющую комнату с сейфом. Вот, положив лук и стрелы и коротко кивнув кисоньке, вслед за отцом вышел красавчик Гена. Вводя напоследок камерой во все стороны, исчезли журналисты. Втолковывая что-то насчет возмещения убытков за отнятую у нее собственность, на Стопчуке повисла Раймунда, а сам бизнесмен тянул за полы ветхого пиджачка старика-ученого, вцепившегося в сейф с пекторалью, будто мать в родное дитя. «Интересно, этот его клад на самом деле существует?» — разглядывая хватающегося за ручку сейфа не профессора, пробормотала Катька. «Ватька, а давай посмотрим, может, там на пекторале и правда карта нарисована?» — повернулась она к брату. «Как я тебе посмотрю?» — с недоумением поглядывая то на красующийся на мониторе сейф, то на сестру, переспросил Ватька. Катька усмехнулась позаимствованной у кисоньки улыбочкой, означающей: «Вы, конечно, ужасно глупые и несообразительные, но, к счастью, у вас есть я». Ватьке сразу захотелось ее стукнуть. «На записях, с камеры», — продолжая улыбаться, сестрица снисходительно кивнула на компьютер. «Салям, пектораль у самого объектива крутил. Мы сейчас, наверное, единственные люди, которые могут разглядеть ее во всех подробностях». Нахохлившийся в углу Сева невольно поднял голову. «Серьезно, Ватька, давай посмотрим», — возвращаясь к компьютеру, предложил он. «А то клиент наш, кажется, нацелился гонорар зажать. Клад из скифских курганов был бы очень даже кстати». «Да какой там еще клад?» — упрямо фыркнул Ватька. «Серьезные люди, в школе учитесь, а верите фантазиям какого-то престарелого даже не профессора». Но выдачу сестрицы крепкого пинка решил отложить на потом. Самому стало любопытно. А вдруг? Продолжая наблюдать за музейным хранилищем через Саляма, Ватька параллельно вывел на широкоформатный дисплей изображение пекторали с цифровой камеры. «Бред!» — выдохнул мальчишка, глядя, как сверкающий круг вырастает во весь экран, и на мониторе один за другим скользят жеребцы, коровы, бегущие зайцы, крылатые грифоны, неведомые растения и невозмутимые усатые дядьки, вычеканенные в тусклом золоте. И все это дело — сплошной бред. На закрытую презентацию набивается до черта людей, которых никто туда не приглашал. Сигнализация оказывается выключенной. Не бьющийся полимерный сплав витрины обыкновенным стеклом, а милиционер-охранник старшим лейтенантом Пилипенко. По музею бродит воровка Ямакаси, которая бегает по стенам, доедает бутерброды и отбирает пектораль у сумасшедшей поэтессы, которая до этого отобрала ее у безумного ученого. А когда пектораль успешно исчезает, невесть откуда появляется какая-то Зарина, которая тоже всю ночь шастает по музею, и просто-напросто достает ее из-за портрета, целую и невредимую. На мониторе Остапчук, наконец, выволок за дверь и детка, и поэтессу. Еще какое-то время долетали их голоса, потом стихли. В зале остались девчонки, хмурый Пилипенко, да еще Салям, старательно красующийся так и не снятой керасой и зажатой под мышкой каской перед странной девушкой по имени Зарина. Та с детским любопытством рассматривала заполняющую кабинет офисную технику, но и на Саляма поглядывала, пока между ними вдруг не вклинилась кисонька. Сева на всякий случай попятился от монитора, на котором неожиданно возникло лицо девчонки. Рыжая смотрела прямо в камеру, и физиономия у нее была такая многообещающая, что Сева впервые в жизни порадовался присутствию Пилипенко. Все-таки оставалась надежда, что в присутствии старшего лейтенанта кисонька ничего не скажет. но даже взгляд ее выносить было совершенно невозможно, и мальчишка торопливо переключился на второй экран с пекторалью и до предела увеличенным изображением утки. «Нету тут никаких черточек и насечек», — воскликнул Вадька. «Говорил же я, все туфта, а вы психованному деду верите». «А с задней стороны?» — торопливо предположил Сева. Вадька передернул плечами и взялся за мышку. Рельефное выпуклое изображение золотой утки исчезло, на экране снова замелькали кадры и остановились на неплохом снимке задней стороны пекторали. Обведенный курсором аккуратный квадратик опять выделил утку. С задней стороны ее контуры выглядели несколько смазанными. Вадька защелкал мышью, прибавляя компьютерной картинке масштаб. Неопределенный контур птички начал увеличиваться, пока не занял пол экрана. И тут Сева увидел такое, что даже неприятности с кисонькой мгновенно вылетели у него из головы. «Ребята!» — дрожащим голосом произнес он. «А они там есть! Черточки и насечки! Все, как дедок говорил!» Глаза и рот Катьки распахнулись так широко, словно она хотела вобрать в себя весь вырастающий на экране кадр. «Курганы с золотом!» — восторженно прошептала она. «Настоящая древняя карта настоящих древних сокровищ, настоящих древних скифов! А вы говорите, дедок-псих! А он гениальный ученый! Он расшифрует нам карту! Белый гусь организует экспедицию, и мы найдем целые горы золота и оружия и еще чего-нибудь. Дедка в экспедицию не берем». Сева подступил к вопросу по-деловому. «Знаю я этих гениальных ученых. Сразу предложит все отдать государству». «Ну, чего-нибудь мы, может, и найдем», пробормотал Вадька, приникший к монитору и дорезив в глазах, вглядывающийся в изображение. «Но, скорее всего, сами захотим сдать это государству, причем побыстрее». «Сдурел?» — в один голос возмутились Сева и Катька, и даже безучастный Евлампий Харлампиевич в корзинке вопросительно гоготнул. Вадька неодобрительно поглядел сперва на сестру, потом на гуся. «Эти двое, конечно, самые младшие в их агентстве и, вероятно, должны брать пример со старших, но надо же еще правильно выбирать старших. А то у кисоньки нахваталась страсти к нарядам и усвоила манеру глядеть на мальчишек сверху вниз. Теперь еще у Севки деловитости набралась. Нет, чтобы брать пример с брата, ну или хотя бы с Мурки». Вадька на мгновение представил Катьку в лучшей Муркиной манере, разметывающей по углам банду из 5-6 крепких ребят. «Не. Брата вполне достаточно». «Странно, древние скифы карты чертили», — ухмыльнулся Вадька, указывая на монитор. «Вот эти самые черточки. Что это, реки?» «Ну...» — все еще не вполне понимая, что он видит, но уже нутром чуя в проявившейся на мониторе картинке что-то явно не так, промямлил Сева. «За 2500 лет... Все, знаешь, могло измениться». «Очень сильно», — серьезно подтвердил Вадька. «Тогда все реки, похоже, текли строго параллельно друг дружке». «Может, это какие-то тайные скифские символы?» — уперлась Катька. «Может», — снова согласился Вадька, одним щелчком мыши увеличивая изображение еще больше. «А может, тайные скифские буквы? Только они почему-то ужасно похожи на наши». «Ар-ти-кул», вглядываясь в размытые от слишком большого увеличения, но все же достаточно хорошо различимые очертания выдавленных на золоте символов, прочитал Вадька. «А вот еще!» Парень нервно захихикал. «Стерлась, правда, за 2000 лет, но прочитать можно. Киевский... ювелирный завод. Изделие номер...» «Одно из двух», — заключил он. «Или все древние скифские драгоценности изготовлялись на древнескифском ювелирном заводе города Киева, которого тогда, кстати, даже не существовало, а на все закапываемые с помершими вождями украшения ставили артикул. Или наша золотая скифская пектораль вовсе даже не скифская и, скорее всего, не золотая. «Почему не золотая?» — несчастным тоном переспросил Сева. «Пробу золота не пропечатали», — участливым тоном пояснил Ватька. «Это он! Все-таки он!» — выдохнула Катька. «Остапчук подменил пектораль, когда вырвал ее у Саляма. Или еще раньше, когда ее другие воровали. Но он же сказал, что застраховал ее в своей компании, что разорится, а может, даже в тюрьму сядет, если она исчезнет», — запротестовал Сева. «Сказал, что Неваляшкин ему долг с процентами отдаст, и все у Остапчуковской компании нормально будет», — пытался защищать клиента Сева.